«Не я», — сказала Джулия, хихикая. «Вы за это заплатите». Женщина с белой кожей, светлыми волосами и голубыми глазами попыталась сказать, прежде чем увидела Шона. «Прочь с дороги, обезьяна», — сказала женщина. «Как ты меня только что назвал?» — раздраженно спросил Шон. «Эй, будь паинькой», — сказал Мусуби. «С чего бы это?» — спросила женщина, прежде чем Мия подошла к ней сзади с больной сладкой улыбкой, прежде чем сильно ударить ее по голове, оставив шишку. «Ой!» — женщина закричала от боли. «Извини, что так вышло, но у нее немного странное отношение», — Мия сказала сладко как. «Шон? Шон Эшберн Крюгер?» — спросила женщина. «А кто же еще? А теперь, черт возьми, кто ты такой и почему преследуешь Мусуби?» — спросил Шон, качая головой от воды. «Это Цукиуми номер 9, водяной Сакири», — сказала Мия. «Ну, Цукиуми, ты не могла бы объяснить, какого черта все это было?» — спросил Шон. «Прошу прощения, я не знал, что это вы освободили Сакириев, а не я преследовал Мусуби. Она меня сгруппировала, вот почему», — закричала Цукиуми. «Погоди, дай угадаю, Юкари тебя к этому подтолкнула?» «Да», — спросила Салли. «Откуда ты знаешь?» — спросил Мусуби, заставив Шона и Салли вздохнуть. «О, клянусь богом, она совсем не изменилась со времен колледжа», — сказал Шон. «Эй, я это слышал», — сказала Юкари, выходя из лифта. «Что угодно. Так сколько же еще бодрствуют?» — спросил Шон. «Большинство из них уже встали, но другие все еще пытаются приспособиться после столь долгого сна», — сказал Мацу. «Очевидно», — сказал Лейн. «Окей, а на другую тему мы получили остальных новобранцев?» — спросил Шон. «По правде говоря, да», — сказал Лейн, выводя на монитор тренировочный зал, полный тренирующихся людей. «Есть группа из Франции, которая помогала Джо во время войны с нанамитами. Они называют себя воинами Лека. Состоит из 5 человек: Юми и Сиэма Ульрихштерна, Элита Стоун Сотгдил Ларбя и Джереми Бильпуа», — сказал Резнов, глядя в папку. «Далее идет женщина по имени Дрю Суббота, у которой есть огненный меч, и она известна тем, что имеет дело с самыми странными вещами в мире», — сказала Джулия. «У меня есть женщина по имени Люси без фамилии, что странно, учитывая эти рога», — попытался сказать Резнов. «Погоди, ты сказал рога, у нее тоже розовые волосы?» — спросила Салли. «Откуда ты это знаешь?» — спросила Джулия, показывая фотографию. «Люси из Эльфейна солгала. Это наш друг с детства. Она пропала 8 лет назад». Шон сказал, что знает это лицо и внешность где угодно. «Черт возьми, она настолько квалифицирована, что оказалась здесь?» — спросил Шон. «У нее есть эти невидимые руки, которые сделаны из определенной частоты вибраций. Может прорваться практически через что угодно на самом деле», — сказал Резнов. «Ладно, кто следующий?» — спросил Шон. «Нарука и ее друзья Хината и Сакура. Хината обладает способностью видеть эти точки в теле, чтобы сделать тело обездвиженным, в то время как Сакура, используя свой источник энергии, называемый чакрой, обладает суперсилой, хотя и не в высшей лиге», — сказала Джулия. «Нами и некоторые из ее друзей здесь в основном для тех, кто обучается боевым искусствам и скрытности», — сказал Резнов. «Кто-нибудь еще?» — спросил Лейн. «Да, давайте посмотрим заклинателя чары, женщину по имени Аши. Заклинатель чар использует магию, в то время как Аши очень талантливая женщина с мечами», — сказал Шон. «Продолжайте искать других потенциальных рекрутов», — сказал Шон. Тем временем на открытой дороге мужчина на мотоцикле подъехал к заправочной станции, прежде чем припарковаться, чтобы заправиться, и вошел внутрь. Он был одет в черные джинсы, черные ботинки, черную рубашку и черную кожаную куртку, а на лице у него был шлем. «Я могу тебе чем-нибудь помочь, сынок?» — сказал пожилой старик за кассой. «Нет, просто осматриваюсь», — сказал байкер, прежде чем увидел статью в новостях о таинственном темном всаднике. «ХМ, неприятности дома», — байкер подумал, прежде чем схватить газету. «Я возьму это с собой и холодной воды, если вы не возражаете», — сказал байкер, когда старик сделал это, и оглянулся, как раз когда он клялся, что услышал звук пламени, но повернулся обратно к байкеру и увидел, что бутылка исчезла во вспышке зеленого пламени. «Сожалеть об этом», — сказал байкер, протягивая ему 20-долларовую купюру, прежде чем уйти. «Думаю, мне пора домой», — сказал байкер, прежде чем сесть на велосипед и уехать. Глава 24. Глава 24. Призрачные всадники против темного всадника. Шон продолжал смотреть на небольшое количество данных о темном всаднике, но ничего не получал. Я просто не понимаю, как Красный Коготь мог контролировать этого парня, а мы до сих пор ни разу о нем не слышали», — спросил Шон у Тылбателина и Росса. «Хотел бы я знать, кем бы ни был этот парень, он явно знал, как слиться с толпой. Мы видим здесь величайший в мире страх», — сказал Лейн. «Немного драматично, тебе не кажется?» — спросил Резнов. «Нет, в этом он прав. Мы понятия не имеем, с чем, черт возьми, мы столкнулись, даже у Райдена нет информации об этом парне. Легенда это все, от чего нам нужно избавиться», — сказал Шон. «А что-нибудь еще упоминалось в этой легенде?» — спросил Росс. «Ничего полезного, я заставил Юкари пройти через каждую часть истории, когда появились всадники, и ни у кого из них его там не было, так почему же сейчас?» — спросил Шон. «Мы упускаем что-то важное из этой запутанной головоломки. Мы находим, что у нас может быть какая-то лучшая информация, чтобы от нее избавиться», — сказал Тальбот. «Я просто не понимаю, как она могла контролировать эту штуку Карасуба», — сказал, глядя на фотографию темного всадника, пойманного камерой безопасности, когда он напал на офицера полиции Звездного города. «Мы все удивляемся этому», — сказал Шон. Позже темный всадник зарычал, когда он посмотрел на запись с камер наблюдения рядом с Глобалтек, видя группу гражданских лиц. «Что тебя так разозлило?» Альтрон попросил собрать побольше своих роботов-миньонов. «Пора всадникам узнать свое место. Сколько машин вам удалось построить?» — спросил темный всадник в человеческом обличье, закрыв лицо черной маской. 23 до сих пор это нелегко, когда вам не хватает материалов», — сказал Альтрон. «Тогда мы доберемся до них с помощью моего плана. Я держу в заложниках нескольких членов Глобалтеч, в то время как вы используете это как шанс украсть достаточно технологий, чтобы построить больше ваших машин», — сказал темный всадник. «Тебе не кажется, что ты немного забегаешь вперед? Ты идешь против всадников, а это, судя по опыту, нелегко. И у меня был один напарник, пока он не испугался моих планов», — сказал Альтрон. «Ты заботишься о своей роли, а я займусь своей», — сказал темный всадник. Позже. «Что это за новый проект, который я сейчас вижу?» — спросил Шон Лейна, глядя на проект Ягер. «Это план на случай непредвиденных обстоятельств, если эти первобытные существа обернутся против нас», — сказал Лейн, заставив его вздохнуть. «Честно говоря, нет, Шон. Пытался сказать раньше, и взрыв снаружи был слышен». «Какого хрена?» — сказал Шон, выглянув наружу, и увидел, что на банк напал никто иной, как темный всадник. «Это он», — сказал Шон. «Я вызову подкрепление», — сказал Лейн, включив связь. Шон выскочил наружу и встал перед темным всадником в его форме всадника. «А, предводитель призрачных всадников, я так долго тебя ждал», — сказал темный всадник своим ужасающим голосом. «Кто ты такой?» — спросил Шон, заставив его весело рассмеяться. «Я единственное, что ты никогда не сможешь победить. Враг призрачных всадников — сам центр зла. Я не был бы проблемой для любого из вас, если бы вы не убили Красного Когтя», — сказал темный всадник, глядя на него сквозь глазницы. «Какая у тебя связь с Красным Когтем? Она назвала тебя чудовищем и сказала, что только она может контролировать тебя», — сказал Шон, заставив его еще немного посмеяться, прежде чем посмотреть на гражданских позади него. «Моя связь с ней такова личной», — сказал темный всадник, прежде чем быстро схватил свою цепь и попытался замахнуться ею на гражданских, если бы Робби не подоспел и не поймал ее. «Это было неуместно», — сказал Робби, прежде чем сбежали гражданские. «Приехали Джон Небли из Картер и Турок, а остальные — лучшие наездники. Это будет весело», — сказал темный всадник, прежде чем быстро притянуть Робби к себе, сильно ударил его головой и швырнул в другое здание, через которое он пролетел прямо в следующее. Затем темный всадник схватил Картера с Лейдой и швырнул его в Джонни, бросив их обоих в здание, прежде чем затащить Турока в замок. «Не надо», — крикнул Шон, заставив его рассмеяться. «Ты такая мягкая. Этот мальчик работал на Альтрона и на самом деле является причиной, по которой он вообще был создан. Почему именно ты оставляешь его в живых? Уж не потому ли, что у него голубое пламя? Или ты чувствуешь привязанность к этому ребенку? Интересно, кто ты на самом деле?» — «Шон Эшберн Крюгер», — сказал темный всадник, заставляя Шона расширить глаза. «Откуда ты знаешь, кто я?» — спросил Шон, заставив его еще немного посмеяться. «Честно говоря, это было не так уж трудно выяснить. Почти 8 лет назад ты и твои сестры погибли в автокатастрофе, А потом гонщики стали появляться в менее редких случаях, как будто они были хорошо скоординированы и объединены. Я понял это после того, как Красный Коготь был убит. Но не волнуйся, я никому не скажу. У меня столько всего припасено для всех вас. Но этот парень, с другой стороны, сказал Темный Всадник, держа его за шею, отчего турок зарычал. Шон попытался двигаться быстро, чтобы остановить его только для того, чтобы Темный Всадник был взорван потоком зеленого пламени, заставляя Шона расширить свои глазницы. «Кто посмеет?» — закричал Темный Всадник. «Да», — сказал зеленый пылающий призрачный всадник на своем велосипеде, прежде чем обернуть вокруг него цепи и начать раскачивать его вокруг здания и земли. Остальные всадники вскоре поднялись на ноги и стали наблюдать. «Это тот, о ком я думаю?» — спросил Робби, держа его за руку. «Никаких сомнений», — сказал Шон. Зеленый пылающий призрачный всадник сильно ударил темного всадника о землю, заставив его зарычать. «Назови себя червь», — спросил темный всадник. «Вы можете называть меня Дэвид Крюгер, самый старший из детей Крюгера и второй командир призрачных всадников», — сказал Дэвид Крюгер, прежде чем упасть, сильно ударил его ногой в лицо, заставляя его скользнуть назад, и держал его левую руку в легкой боли, прежде чем зарычать на призрачных всадников, когда он снова стал человеком с маской на лице. «Это еще не конец, черви!» — закричал темный всадник, прежде чем исчезнуть, как раз в тот момент, когда Дэвид попытался ударить его ногой. «О, чувак, я даже не запомнил этого панковского имени!» — раздраженно сказал Дэвид, а потом оглянулся, увидел других всадников и усмехнулся. «Ну что ж, буду!» — сказал Дэвид, снова превращаясь в человека, показывая, что у него черные коротко остриженные волосы, белая кожа и голубые глаза. Дэвид подошел к другим всадникам и ухмыльнулся им. «Давненько мы не виделись, Дэвид. Рад, что ты вернулся, когда вернулся», — сказал Шон своему старшему брату. «Ну, я прочитал в газете об этом темном всаднике и понял, что мне нужно вернуться домой. Думаю, он не был готов иметь дело со мной, так как не знал обо мне», — сказал Дэвид. «Я единственный, кто здесь потерялся». «Кто он такой?» — спросил турок. «Турок познакомился с моим старшим братом Дэвидом Крюгером. Он второй по силе призрачный гонщик в наше время», — сказал Шон. «Значит, этот наглец и есть тот самый синий пылающий призрачный всадник, о котором я слышал. Я ожидала, что он будет старше», — сказал Дэвид, взъерошив ему волосы и заставив надуться, что его позабавило. «Как тебе удалось его уничтожить? Он вытащил нас, как проклятых детей, играющих в полицейских», — сказал Робби. «Мы имеем дело с чем-то новым. Это первый раз, когда темный всадник когда-либо появлялся. Давайте просто вернемся назад», — сказал Шон. Минуту спустя. «Послушайте, девочки, я не знаю, где он», — сказала Лейс близнецам, прежде чем дверь бесшумно открылась. И Дэвид ухмыльнулся, в то время как другие, кто знал его, наблюдали, как он подкрался к ним сзади, и они быстро подняли их в воздух, заставляя их визжать, заставляя его смеяться. «О, вас двоих так легко напугать, клянусь», — сказал Дэвид, заставляя их смеяться, и положил их обратно. «Боже», — сказал Шон, входя в кабинет. «Что ж, это сюрприз», — сказал Лейн, пожимая ему руку. «Давно не виделись с Лейном, Телбатрос», — сказал Дэвид, пожимая им руки. «Приятно, что ты вернулся, Дэвид», — сказал Росс. «Ну, я знал, что неприятности нарастают. Представьте себе мое удивление, когда я вижу легендарного темного всадника, идущего из всех вещей», — сказал Дэвид. Между тем, темный всадник взревел от ярости, разбив несколько предметов. «Откуда взялся этот никчемный червяк?» Темный всадник закричал в ярости, прежде чем успокоиться. «Неважно, это не имеет значения», — сказал темный всадник. «Я даже не знала, что у него есть старший брат», — сказал Альтрон. «Как и я, очевидно, они спрятали этого ребенка от общественности. Как я уже сказал, это не имеет большого значения, так как вряд ли повлияет на мой план. Скоро призрачные всадники останутся лишь смутным воспоминанием в учебниках истории», — сказал темный всадник, удаляясь. «Назад к всадникам. Так что же произошло с тех пор, как меня не стало? Я заметил кое-что в новостях, но ничего такого, что требовало бы моего внимания», — спросил Дэвид своего младшего брата. «Ну, это зависит от обстоятельств. На данный момент все спокойно. Лекс Этемия и большинство главных целей скрываются», — сказал Шон. «Так что насчет этого парня, я заметил, что ты очень привязана к нему», — сказал Дэвид. «Думая о нем, как о студенте, который учится у меня», — сказал Шон перед тем, как сработала сигнализация. «О, что теперь?» — раздраженно спросил Шон. «Это странно», — сказал Резнов, глядя на экраны. «В чем дело?» — спросил Шон. «Под океаном в Тихом океане открывается какой-то портал. Я свяжусь с Аквамином, чтобы узнать, может ли он поручить своим людям разобраться в этом», — сказал Резнов. «В океане большой портал действительно открылся, и внутри него ревел огромный монстр, пытаясь выбраться наружу. За сотни миль отсюда Годзилла почувствовал это и поднялся из своего сна, полностью исцеленный после битвы с мутой, готовый сражаться с этой новой угрозой». Глава 25. Нарушение. «Есть новости?» – спросил Шон у Резнова. «Пока ничего, но это странно», – сказал Резнов, просматривая данные. «В чем дело?» – спросил Тальбот. «Это Годзилла. Он направляется прямо в Сан-Франциско. Он все еще под водой, но это почти так же, как он защищает область», — сказал Резнов. «Защищая его от чего?» — спросил Бэтмен. «От того, что грядет. Салли, подготовь бригады джиггеров к развертыванию просто в качестве меры предосторожности», — сказал Лейн. «У джиггера?» — спросил Супермен. «Новый проект, о котором я только что узнал. Гигантские машины, управляемые двумя пилотными интерфейсными системами, так как одна пилотная система является большой нагрузкой на человеческий разум», — сказал Шон. «Движение в проломе», — сказала Джулия, пугая их. «Под океанским дном большой портал расширился еще больше, прежде чем оттуда с ревом выскочило огромное чудовище и двинулось к ближайшему городу». «Что это за чертовщина?» — спросил Резнов, глядя сквозь экраны. «Что-то только что вышло из пролома и быстро приближается к Годзилле», — сказал Резнов. «Что бы это ни было, Годзилла на взводе», — сказала Соня. В заливе Сан-Франциско Годзилла вынырнул из океана и с ревом поднялся в воздух. Другие, видевшие это, смотрели на чудовище, которое спасло город несколько месяцев назад, прежде чем из океана появилось что-то еще. Большой монстр, примерно такого же размера, как и Годзилла, вышел и зарычал на Годзиллу, прежде чем броситься на него. «Иисус Христос», — сказал Шон, когда он и еще несколько человек летели на одном из десантных кораблей компании, наблюдая за боем. «Это то, что вышло из пролома», — недоверчиво переспросил Лейн. «Думаю, это объясняет, почему Годзилла так спешил сюда. Он знал, что что-то надвигается», — сказал Шон, когда Годзилла укусил монстра за левую руку, заставив его зарычать от боли, прежде чем ударить головой в его, заставляя Годзиллу отпустить. «Черт побери, эта штука пройдет прямо через мост, если пройдет мимо него», — сказал Тальбот, когда Годзилла попытался удержать монстра подальше от моста и города. «Фонарь, убери этих людей с моста», — сказал Шон. «Мы этим занимаемся», — сказал Фонарь, когда несколько других летающих героев двинулись, чтобы убрать гражданских с мостика. Годзилла взревел на монстра, прежде чем тот бросился на него, заставляя их обоих разрушить мост, прежде чем монстр сильно ударил Годзиллу. «Салли, нам тут нужна помощь», — сказал Лейн. «Мы посылаем одного из джиггеров, а теперь держитесь», — сказала Салли, когда джиггер, известный как Джипси Динджер, взлетел вместе со своими пилотами. Годзилла встал и зарычал на чудовище, прежде чем ударить его хвостом в морду, заставив снова зарычать. «Чувак, это ни к чему нас не приведет», — сказала Джулия. «Обычное оружие на эту штуку не действует», — сказал Резнов. «Цыганская опасность на месте», — сказала Салли, когда гигантский робот был сброшен в бухту рядом с Годзиллой, который посмотрел на своего нового союзника, прежде чем зарычать на монстра, который снова бросился на них. Джипси Динджер уклонился от атаки прежде, чем длинный клинок вышел из его руки и ударил монстра в плечо, заставив его зарычать от боли, в то время как Годзилла укусил его за другое плечо, заставив его зарычать еще громче. «Похоже, эта штука не справится с ними обоими», — сказал Шон, прежде чем он сумел освободиться от их нападения и взревел на них в ярости, прежде чем броситься на Джипси, чья левая рука превратилась в оружие и выстрелила в него, отстрелив его левую руку, заставив ее взмыть в воздух, прежде чем шипы на Годзилле вспыхнули, и поток синего огня вышел и ударил монстра в голову, отрезав его, убив его мгновенно. Годзилла победно взревел в воздух, прежде чем уйти обратно в глубокий океан, чтобы восстановить свои силы. «Окей, похоже, твоя программа джиггера все-таки сработала», — сказал Шон, заставив его ухмыльнуться. «Именно сейчас давайте уберем отсюда эту тушу Я не хочу, чтобы какие-то неизвестные химические вещества в этой твари заразили воду кровью», — сказал Лейн. «Понял вас», — сказал солдат. «Позже. Ладно, это было неожиданно, но, по крайней мере, теперь все позади», — сказал Тони. «Вообще-то нет», — сказал Шон, привлекая всеобщее внимание. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросила девушка Ястреб. «Я послал зонд в брешь для наблюдения, и это было только начало», — сказал Шон, прежде чем вытащить монитор, показывающий, что было найдено по другую сторону пролома, а внутри пролома были сотни, может быть, тысячи других монстров. «Ты, должно быть, шутишь», — недоверчиво переспросил Робби. «Сэр, портал открывается с Кибертрона», — сказал один из ученых, когда несколько трансформеров прошли через портал. Большинство из них знали двух таких трансформаторов. «Затемнение и Джаз. Блэкаут Джаз, что ты здесь делаешь?» — спросил Тальбот. «Мы видели, что случилось на Кибертроне с этим монстром. Похоже, тебе не помешает дополнительная помощь», — сказала Джаз. «Но ты понятия не имеешь, кто остальные?» — спросил Шон. «Из автобота я привез ультрамагнуса переборку Арчи и Хэдшота», — сказала Джаз. «Мегатрон рекомендовал мне взять с собой ударную волну тяги Саундвави и разрушитель», — сказал Блэкаут. «Существо, которое вы уничтожили, где его труп?» — спросила ударная волна. «Почему в лаборатории 7?» — спросила Салли. «Я думаю, что при правильном исследовании мы сможем найти более точное и слабое место на этих существах», — сказала ударная волна. «Посмотрим, что ты сможешь найти, а пока у нас полно работы. Лейн, я хочу, чтобы этот проект продвигался раньше срока, нас нельзя застать врасплох», — сказал Шон. «Право», — Лейн сказал, что уходит, чтобы сделать именно это вместе с несколькими другими. «Неужели мы не можем прожить один день, не приобретя здесь нового врага?» — спросил Тальбот, заставив Шона вздохнуть. «Мне бы очень хотелось, чтобы это было правдой», — сказал Шон. Позже Шон просмотрел файлы проекта Джиггер и понял, что это, возможно, единственное, что может помочь Годзилле в случае, если эти существа окажутся сильнее, чем он сможет справиться. «Хаэм», — задумчиво произнес Шон, прежде чем дверь открылась и вошли Салли и Диана с Донной Трой, сестрой Дианы. «Донна, что ты здесь делаешь?» — спросил Шон. «Она здесь, чтобы занять мое место в лиге, пока я не на службе», — сказала Диана. «Хаэм, но ты никогда не говорил, что она приедет сюда именно за этим», — сказал Шон. «Я решил, что будет очевидно, что она займет мое место, так как она единственная, кто имеет те же навыки, что и я», — сказала Диана, улыбаясь, в то время как ее сестра ухмыльнулась. «Ну, учитывая все эти новые события, происходящие каждые несколько дней, я возьму то, что смогу получить», — сказал Шон. «Ты говоришь так, будто наступил конец света», — сказала Донна. «В каком-то смысле так оно и есть. За последний год произошло еще больше событий конца света, и мы все считаем, что этот темный всадник является причиной всего этого», — сказала Диана. «В любом случае нам нужно, чтобы все были готовы к худшему», — сказал Шон. «Позже. Пожалуйста, расскажите мне хорошие новости о прорыве», — спросил Шон, входя в трансформаторную лабораторию. «Единственная обнадеживающая вещь, которую мы узнали, это то, что требуется время, чтобы брешь открылась для другого Кайдзю, поскольку они призваны пройти. Однако мы до сих пор не знаем, что вызвало это нарушение в первую очередь», — сказал Шаквив, просматривая данные. «У меня есть своя теория относительно того, что послужило причиной этого, но я предпочел бы увидеть результаты, которые трудно доказать, прежде чем они появятся. В любом случае, что еще вы можете рассказать мне об этих вещах?» — спросил Шон. «Тот, кого звали Годзилла, столкнулся с одним из самых слабых типов этих существ. До сих пор они идут в категории размеров, и первый из них был категория 1 Кайдзю», — сказал Ультрамагнус. «Ты, должно быть, шутишь», — сказал Шон. «Если только я боюсь, что худшее еще впереди», — сказал Толчок. «Отлично, просто замечательно», — сказал Шон. «С другой стороны, эти джиггеры единственные, что рядом с Годзиллой удерживает их от проникновения в города», — переборка сказала. «Я так и думал. Сообщите мне или другим, если узнаете что-то важное», — сказал Шон, выходя из лаборатории. Шон зашел в свой кабинет и увидел там мужчину лет 65 с белой кожей, слегка лысой головой и черными глазами, одетого в костюм. «Джерри?» — спросил Шон, увидев в своем кабинете лидера группы УУП. «Шон, это было давно», — сказал Джерри, пожимая ему руку. «Да, это так. Что привело вас в Вашингтон?» – спросил Шон, садясь. «Вообще-то последние события. Вы же не думаете, что я не знаю о событиях, которые произошли за последние 2 года, с тех пор, как вы взяли под свой контроль Лигу и обнародовали другие группы, такие как «Щит», «Защитники», «Мстители» и другие?» – спросил Джерри, заставив его усмехнуться. «Так что же ты хочешь в лоно церкви, или это что-то другое?» – спросил Шон. «Напротив, я действительно решил перевести своих лучших агентов в ваши ряды», – сказал Джерри, вытаскивая несколько досье на 5 женщин. «Хм», – сказал Шон, просматривая файлы. «Сэм, белая кожа, рыжие волосы и зеленые глаза, показал себя умным и стратегическим агентом. Алекс, светло-коричневая кожа, черные волосы и карие глаза, показал себя спортивным шпионом и очень надежным. Кловер, белая кожа, светлые волосы и голубые глаза показали, что он командный игрок и надежен в опасных ситуациях. Бритни, загорелая кожа, темно-синие волосы и фиолетовые глаза показали, что она быстро учится в этой области. Донна Рамон, белая кожа, рыжие волосы и зеленые глаза, казалось, были мускулами группы. «Интересно, так где же все-таки эти агенты?» – спросил Шон. «Я оставил их с черной вдовой для тренировки», – сказал Джерри, заставив Шона хихикнуть. «С таким же успехом вы могли бы просто дать им иглу», – сказал Шон, моргая, в тренировочном зале. «Ой», – сказал Алекс с болью, так как она и ее друзья страдали только от того, что столкнулись с одним супершпионом, который ухмылялся им всем. «Вам, девочки, действительно нужно больше тренироваться, если вы надеетесь работать здесь», — сказала Наташа. «Ты все правильно понял», — сказал Шон, подходя к ним вместе с Джерри. Кловер посмотрела на него, и в ее глазах сразу же появились сердечки. «Тпру», — сказала Кловер, прежде чем Наташа стукнула ее по голове. «Я не тренирую фанаток, понял?» — сказала Наташа. «Да, извини», — смущенно сказала Кловер. «Я признаю, Джерри, что у этой группы большой потенциал. Наташа, посмотри, сможешь ли ты придать им форму твоих стандартов», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться. «Ты все понял», — сказала Наташа. «Мы мертвы», — сказал Сэм в депрессии, заставив Шона рассмеяться. «Не волнуйся, она не собирается подвергать тебя тому аду, через который прошла во время своего обучения, так что ты будешь жить со своей человеческой природой в целости и сохранности», — сказал Шон. Позже Шон просматривал еще несколько файлов в своем офисе, видя, что некоторые из других кораблей, таких как «Дух огня», были готовы к развертыванию. «Хм», — Шон сказал, что перед тем, как Лейн вошел с другим генералом, Шон все хорошо знал. «Эйлинг», — удивленно сказал Шон, — «давно не виделись, сынок». Эйлинг пожал ему руку. «Да, это было давно. Что ты здесь делаешь?» – спросил Шон. «Я подумал, что со всем, что происходит в последнее время, нам не помешает дополнительная поддержка, поэтому я оттащил его от стола, чтобы привести в лоно церкви», – сказал Лейн. «И похоже, что у тебя дел по горло, малыш», – сказал Эйлинг, заставив Шона вздохнуть. «Больше, чем ты можешь себе представить. К утру я подготовлю для вас вашу позицию, а вы тем временем посмотрите, сможете ли вы найти нескольких ваших ученых, обладающих уникальными навыками, и привести их сюда», — сказал Шон. «Будем делать», — сказал Эйлинг. Глава 26. Глава 26. Звездные войны. «Фу, как у меня не осталось седых волос от всего этого, я не знаю», — сказал Шон, потирая виски от просмотра данных о текущих событиях. Бог вызова поднял этот вопрос в последней главе обзора. «Может быть, тебе нужен еще один отпуск? Я бы не возражал», — соблазнительно сказала Казихана, потирая его плечи, заставляя вздохнуть, прежде чем повернуться к ней и поцеловать, заставляя ее слегка застонать, прежде чем он отстранился и улыбнулся ей. «Как бы мне не хотелось пойти еще на одно, это имеет первостепенное значение», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться. Вскоре пришло сообщение, что к земле приближается корабль, хотя он был слишком мал, чтобы быть готовым к вторжению. «Это странно», — сказала Кэтрин, глядя в монитор. «В чем дело?» — спросил Шон. «Мы получаем сообщение с корабля, и они просят приземлиться в посадочной зоне», — сказала Кэтрин. «Это может быть ловушка», — сказал Лейн. «Или, может быть, что-то не так. Я обнаруживаю повреждение корабельного двигателя, вероятно, просто нуждающегося в ремонте», — сказал Резнов со своего поста. «Дайте им координаты для посадки», — сказал Шон. «На нем», — сказал Резнов. Это был маленький серебристый корабль, способный перевозить в лучшем случае сотню пассажиров. Это похоже на что-то из фильма или что-то в этом роде, спросила Джулия. Просто будь готов ко всему, сказал Шон, когда дверь корабельного отсека открылась и несколько человек спустились вниз, а впереди стояла женщина в королевской одежде. Добро пожаловать на планету Земля. Могу я спросить, кто вы все такие? Спросил Шон. Меня зовут Падме Амидала, королева Набу. Наш корабль был поврежден в результате побега с планеты после вторжения, сказала Падме. Кто вторгся сюда? Мы не очень хорошо связаны с другими мирами в галактике, сказал Дэвид, торговой федерацией. Они блокировали планету и хотели, чтобы я подписал договор, чтобы сделать его законным с республикой, сказала Падме. Почему, черт возьми, они думают, что позволит это, спросил Резнов. Типичная коррупция, высокопоставленные чиновники, получающие зарплату или шантажируемые, чтобы делать то, что они хотят, сказал Шон. Если я доберусь до республиканского сената, то смогу убедить их прекратить вторжение и освободить моих людей, но сначала нужно починить двигатель, сказала Падме. Тогда ладно, Салли, пусть кто-нибудь из наших инженеров посмотрит, в чем дело. Шон сказал, чтобы она сделала именно это. Это может занять некоторое время, так что пока тебе придется остаться здесь. Возможно, я смогу помочь, если республика не сможет этого сделать, спросил Шон, заставив ее улыбнуться от своей доброты. Спасибо, сказала Падме, когда они вошли в здание. Позже, встретившись с другими людьми с корабля, двое мужчин, известных как джедаи, представились. Старший из них был известен как Куай-Гон Джин, мастер джедай, и его ученик Оби-Ван Кеноби. Вы знаете, это забавно, что ваши названия на самом деле основаны на серии фильмов, которые мы имеем здесь, на Земле. Никогда не думал, что ваш заказ будет реальным, но все равно. Так скажи мне, что привело вас сюда, спросил Шон. Совет джедаев просил нас снять блокаду, но это не сработало. Когда они попытались убить нас, сказал Куай-Гон. Не могу сказать, что удивлен, сказал Шон. Но во всем этом вторжении нет никакой логики. Это вторжение лишит их торговой лицензии, сказал Оби-Ван. Ты удивишься, узнав, на что способна жадность. Шон, мы не можем просто стоять в стороне и позволять этим людям страдать, сказал Тальбот. Я знаю, но мы здесь в неизведанной воде. Как только корабль будет отремонтирован, мы пойдем с ними и понаблюдаем. И если результаты не будут приятными, то мы отправимся на Набу и освободим этих людей, сказал Шон. Тебе следует подумать об этом более тщательно. Много жизней будет потеряно, если ты поведешь свой народ в бой, сказал Куай-Гон. Тебе не обязательно говорить нам об этом. На Земле уже бог знает сколько войн. Мы не чужды войны и смерти. Во всяком случае, Земля всегда готова к этому, сказал Лейн. Именно. Тем не менее мы будем внимательно наблюдать за этим, и если результат не решит эту проблему, тогда мы вмешаемся, сказал Шон. Позже. Падме улыбнулась, наблюдая за сестрами Шона, играющими в комнате отдыха. Забавные они, правда? Сказал Шон, садясь рядом с ней. Они очаровательны. Я не могу надеяться, но заметьте, что я не встречался ни с кем из ваших родителей, сказала Падме. Они погибли 8 лет назад в автокатастрофе. Это то, что вдохновило меня на то, что я делаю сейчас, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы и убедиться, что никто никогда не пройдет через это снова. Так скажи мне, что такое Набу? Спросил Шон, заставив ее улыбнуться. Это прекрасно. Планета, наполненная жизнью и хорошо ухоженная. Мы очень гордимся тем, что защищаем наш дом. Хотя у нас были проблемы с хегунганами, расой, которая делит с нами планету. Честно говоря, мы не думаем, что мы лучше их, но я не думаю, что они понимают это, сказала Падме. Что ж, уверяю вас, как только все это закончится, торговая федерация и подобные ей никогда больше не вторгнутся в ваш мир. Земля имела свою долю вторжений, сказал Шон, заставив ее смущенно моргнуть. Сколько раз Земля подвергалась вторжению, спросила Падме. Множество. Мы много раз сдерживали их, но самые значительные из них произошли в прошлом году и за несколько лет до этого. У Земли, конечно, есть группа стражей, которые защищают планету и несут ответственность за уничтожение тех, кто распространяет тьму и зло по планете. Они известны как призрачные всадники, духи мести, сказал Шон. А кто ведет этих призрачных всадников? Спросила Падме, заставив его ухмыльнуться, прежде чем в его глазах появился белый огонь, удививший ее. «Вообще-то я. Это случилось после несчастного случая, в котором погибли мои родители. Я возглавлял гонщиков в течение последних 8 лет и проделал хорошую работу по этому поводу», — сказал Шон. «Между тем, а это еще зачем?» — спросила Сара у Куайгона, когда он взял образец крови у нее и ее сестры. «Просто любопытство, ничего больше», — сказал Куайгон, когда закончил, и они убежали. «Оби-Ван, мне нужен анализ крови», — сказал Куайгон своему ученику на корабле. «За что же?» — спросил Оби-Ван. «Что-то не так с этой планетой и ее естественными обитателями», — сказал Куайгон. «Подожди минутку», — сказал Оби-Ван, готовя машину, когда Куайгон отправил образцы, взятые у близнецов. «Мне нужен медихолиронский граф», — сказал Куайгон, когда пришли результаты, удивившие Оби-Вана суммой. «Это невозможно. Показания зашкаливают. У обоих их насчитывается более 100 000. Даже у мастера Йоды нет такого высокого счета», — сказал Оби-Ван. «Ни один джедай этого не сделал», — сказал Куайгон. «Хорошо, я укушу», — сказал Шон позади него, заставляя его повернуться к нему лицом. «А для чего на самом деле кровь?» — спросил Шон, усаживаясь подальше от него. «Чтобы быть частью джедаев, нужно иметь в них 10 000 мидихлорианов. Однако у ваших сестер есть больше, чем это», — сказал Куайгон. «Разве это плохо?» — с легким беспокойством спросил Шон. «Нет, на самом деле это не так. Я чувствовал все вокруг этой планеты, и вся планета сильна силой», — сказал Куайгон. «Ну, Земля не просто так особенная», — сказал Шон, когда его рука была охвачена белым пламенем, удивив Куайгона. «И что ты собираешься делать с этими данными о моих сестрах?» — спросил Шон. «С вашего позволения, я хотел бы привести их в храм джедаев, чтобы проверить, годятся ли они для обучения, а также посмотреть, можно ли построить здесь еще один храм для будущих поколений джедаев», — сказал Куайгон. «Учитывая, что мой мир сталкивается с рядом проблем, я бы не отказался от дополнительной помощи», — сказал Шон. «Следующий день. Ладно, корабль полностью исправлен, пошли», — сказала Салли. «Ты пойдешь с нами?» — спросила Падме. «Да, на самом деле мне очень интересно посмотреть на эту великую республику. Лин Телбатросс и Илинг тоже придут, а остальные останутся», — сказал Шон. «Тогда мы должны идти», — сказал Куайгон. Позже корабль вышел из гиперпространства и прибыл на планету Корускант, планету, которая была одним гигантским городом. «Невероятный», — изумленно сказал Шон. «Нет времени осматривать достопримечательности, сэр», — сказал пилот, когда они приблизились к посадочной платформе. «Шаттл канцлера Валору Материса», — сказал пилот. Вскоре корабль приземлился, и все сошли с него. «Ух ты, круто», — сказала Дон, оглядываясь вокруг, заставляя некоторых пожилых людей улыбаться от их благоговейного состояния. «Ладно, девочки, пошли», — сказал Шон. «А, так это вы помогли королеве Амидали починить ее корабль. Благодарю вас. Очень приятно познакомиться со всеми вами», — сказал Валорум, пожимая руку Шона. «Я тоже, сэр», — сказал Шон. «Мне сказали, что в случае провала переговоров ваше правительство возглавит наступление, чтобы освободить планету. Это правда?» — спросил Валорум. «Только если придется. Мы бы предпочли решить это мирным путем, сэр», — сказал Тальбот. «Как и все мы», — сказал Валорум. «Тальбот, ты и остальные пойдете с королевой и доложите о результатах. Я пойду в храм джедаев с моими сестрами», — сказал Шон. «Получить его», — сказал Тальбот, когда они садились в челнок. «Мы должны идти. Совет захочет узнать о вашей планете немедленно», — сказал Куайгон. «Право», — сказал Шон, когда они с сестрами ушли вместе с джедаями. Позже Куайгон получил свой отчет на Земле, в то время как сестры Шона находились под присмотром одного из джедаев. «Эти способности вашего народа на Земле обычны?» — спросил человек по имени Мейс Винда. «Не совсем. Большинство этих способностей отличаются друг от друга. Металюди, например, были созданы из взрывоускорителя частиц в центральном городе на Земле, который ввел в мир теоретические элементы. Мутанты, с другой стороны, обладают геном, называемым хагеном, который дает им их способности, но не у всех он есть, и не все они пробуждены. Нелюди наполовину люди, наполовину инопланетяне неизвестного происхождения, и они могут пробудить свои силы только через процесс, называемый терригенизм, который может быть осуществлен только специальными кристаллами», — сказал Шон. «А другие есть?» — спросила женщина-джедай, известная как Шаакти. «Некоторые способности созданы человеком, другие вызваны случайностью или магией», — сказал Шон. «Мы видели отчеты о одаренных людях вашего мира. Многие из этих инцидентов были вызваны теми, кто жаждет власти», — сказал другой джедай, известный как Кит Фиста. «Власть может развратить многих как на Земле, так и в других мирах. Однако мой тип людей...» Шон замолчал, когда его рука была охвачена белым пламенем, привлекая их полное внимание. «Я могу контролировать свою силу вместе с теми, кто подобен мне», — сказал Шон. «И мы вам верим. Вот почему мы хотели бы построить храм джедаев на Земле, чтобы помочь обучить новое поколение джедаев. Мы также были проинформированы о том, почему ваш призрачный всадник, кажется, сражается так хорошо», — сказал Мейс. «Если вы ссылаетесь на наши эмоции, чтобы защитить то, что мы ценим, то да, вы были бы правы. Я предполагаю, что вы поднимаете это, потому что это заставляет вас сомневаться в своем собственном коде», — спросил Шон. «Уже давно идут дебаты, что это да, причина для перемен, которую мы должны были иметь, хотя и нашли ту, что есть у Куайгона и Оби-Вана», — сказал мастер Йода. «Я бы согласился. Иногда коды предназначены для взлома или изменения, когда они испорчены или не работают должным образом. Однако в этом случае ваш код уже устарел и нуждается в изменении. Хотя я подозреваю, что не все будут готовы позволить этому случиться», — сказал Шон, заставив многих вздохнуть. «Многие представители старшего поколения предпочитают нынешний код. Им придется приспосабливаться к переменам. Тем не менее со временем многие примут его», — сказал мастер Пло. «Я очень на это надеюсь. Если ты собираешься учить моих сестер своим обычаям, я бы предпочел, чтобы они имели свои эмоции и не были несчастны», — сказал Шон, прежде чем Тальбот подошел к телефону. «Тальбот, что случилось?» — спросил Шон. «Это была пустая трата времени, все правительство коррумпировано», — Тальбот говорил о многих в комнате. «Объяснять», — сказал Мейс. «Сенаторы торговой федерации встали на пути, и некоторые из их подкупленных сенаторов остановили все дело», — сказал Лейн. «Дебаты все еще идут?» — спросил Шон. «Да», — сказал Тальбот. «Тогда нам пора дать о себе знать», — сказал Шон, уходя. «Что ты собираешься делать?» — спросила Шаакти. «Просто показать этим идиотам, насколько они никчемны», — сказал Шон. «В здании Сената. Это просто возмутительно. Торговая федерация никогда», — пытался сказать сенатор Торговой федерации, прежде чем вошел Шон со своими генералами. «Сделай одолжение комнате и замолчи сам», — сказал Шон, заставив его сердито посмотреть на себя. «Я невероятно разочарован. Здесь и сейчас один из союзников республики захвачен группой жадных тонких шаров, и все, о чем вы, идиоты, заботитесь, это вы сами. Ваша задача — защищать свой народ и свои миры вместе с союзниками. Как вы можете выносить мысль о миллионах людей, страдающих из-за того, что вы все были жадны до чего-либо?» — спросил Шон, заставив всех, кроме немногих, опустить глаза от стыда. «Это не твое дело, землянин. Таков твой мир». Сенатор попытался что-то сказать, но Шон смерил его убийственным взглядом, заставив замолчать. «Если никто из вас не сделает то, что нужно, тогда моя планета будет», — сказал Шон. «Боюсь, что ты единственный, кто может это сделать. Из-за того, что ваша планета не является полностью союзником республики, вам предоставляется полная свобода действий в этом вопросе», — сказал Валорум. «Значит, вы позволите нам организовать нападение, чтобы освободить народ Набу?» — спросил Росс. «Да, если хотите», — сказал Валорум. «Однако я прошу, чтобы вице-король Ганрей предстал перед сенатом для суда», — сказал Валорум. «Но», — попытался сказать сенатор, — «закрой свой рот», — сказал Шон. «Считай, что дело сделано», — сказал Шон, когда они с генералами ушли. «Позже. Что ж, все прошло хорошо», — сказал Лейн, когда они собрались в храме джедаев. «Я боялся, что таков будет исход», — сказал Куайгон. «Ладно, хватит болтать. Первым делом мы возвращаемся на Землю. Наш флот, пока еще маленький, практически неуничтожим. Мы используем редкий и мощный металл, чтобы сделать флот, который сильнее любого другого металла, найденного на Земле», — сказал Шон. «Есть и еще одна проблема. Блокада предупредит вице-короля, и он может использовать гражданское население как средство заставить нас сдаться», — сказал Эйлинг. «Вот почему мы не привлекаем все силы первыми. Мы используем корабль, на котором прибыла Падме и ее группа, и построим один из наших порталов, чтобы привести наши армии с Земли и из внешнего мира. Как только это будет сделано, Мы заставим гунганов объединиться с нами. Это позволит объединить завод в единое целое в процессе производства, сказал Шон. Это разумный план, сказала Шаакти. Мы также должны быть уверены, что вице-король не сбежит, иначе он вернется с большей армией, сказал Росс. С каких это пор мы терпим неудачу, когда это считается, спросил Шон. Тогда я предлагаю поторопиться. Народ долго не протянет, сказал Куайгон. Согласованный, сказал Шон. Позже, Шон отдал приказ мобилизовать большую часть своих войск под его командованием. Из Лиги Справедливости он привез Супермена Флэш, Марсианского охотника за людьми и Зеленый Фонарь, Мстители, Капитан Америка, Железный Человек, Ястребиный Глаз и Черная Вдова. Все защитники пришли, и Райден привел Соню Джакс, Люкан и Кунлаа. Шао Кан был уведомлен о сложившейся ситуации, и его армия Таркатинов готова к развертыванию по нашему приказу, сказал Райден. Тогда ладно, сказал Шон, когда они вышли из гиперпространства на корабле Набу. Эй, что дает, где эта блокада? Спросил Люк, не видя никаких кораблей. Вон там, пилот указал на один линкор. Теперь, когда у них есть армия на поверхности, армада им больше не нужна. Корабль управляет дроидами, сказал пилот. Они, наверное, уже заметили нас, сказал Супермен. У нас мало времени, сказал Лейн. Найди безопасное место и приземляйся, сказал Шон. Позже. Все прошло хорошо, сказал Эйлинг, когда перемирие между Набу и гунганами стало полным, а это означало, что вся планета будет сражаться против Торговой Федерации. Портал почти готов. Салли сказала, что заканчивает последние части. А вот и лидеры сопротивления, сказал Капитан Америка, когда подъехало несколько машин. Почти все находятся в лагерях. Армия также намного больше и сильнее, чем предполагалось, сказал Каратель. Я не думаю, что мы сможем победить без тяжелых потерь, сказал Каратель. Мои воины готовы умереть за свою роль в этом деле, сказал Барака. Как и весы тоже, сказал лидер гунганов. Битва – это отвлекающий маневр. С основной армией вдали от города проникновение будет гораздо более успешным, не нанося ущерба городу и, возможно, не нанося вреда мирным жителям, сказал Тальбот. R2, сказала Падме, когда маленький дроид показал схему города. Мы используем старый проход, чтобы попасть в город. Как только мы это сделаем, наши тяжелые атакующие выведут танки из строя, а остальные пойдут на вице-короля, сказал Шон. Как только эта часть будет выполнена, мы подадим сигнал духу огня вместе с другими готовыми крейсерами. Столп осени и вперед, к рассвету. Истребители Набу обеспечивают поддержку, в то время как крейсеры выводят этот боевой корабль, сказал Тальбот. Это разумный план, сказал Куайгон. Все здесь зависит от нашей победы, сказал Шон. Следующий день. Большой туман покрывал равнину поля битвы, прежде чем раздался звук ветра и армия сопротивления вышла из леса, готовая к бою. Капитан Америка, Барака и Каратель были поставлены во главе миссии. Как только вся армия вышла из леса, пришло время начинать. «Активируй щит», — Каратель сказал то же, что и гунганы, только с большим щитом, прикрывающим их от вреда, в то время как армия дроидов прибыла и стреляла в них, но ничего не проходило. Тем временем в городе. Остальные находились в городе, готовясь к нападению. «С нашей стороны битва уже началась», — сказал Шон. «Помните, что мы не можем ввести наши крейсера, пока Набу не выведет свои воздушные силы на орбиту», — сказал Лейн по коммуникатору. «Понял вас», — сказал Джакс, прежде чем один из танков был взорван, сигнализируя об атаке. Райден, Люкан и Кунлаа остались снаружи, чтобы помочь в борьбе. Внутри тронного зала. «Я думал, что сражение будет происходить далеко отсюда, и кто эти люди?» — спросил вице-король в замешательстве, поскольку эти воины обладали невероятными способностями. «Это для закрытия», — сказал вице-король. Вангаришон и остальные отвели пилотов к своим кораблям. «Воздушная поддержка Лейна находится в связи с отправкой крейсеров», — сказал Шон. «Вас понял», — сказал Лейн, отдавая команды со своей позиции, чтобы привести их сюда. «Я думаю, что вице-король находится в тронном зале», — сказала Падме. «Фигуры. Ладно, давайте двигаться», — сказал Шон, когда они направились к главному коридору. Битва была достаточно легкой, когда тяжелые нападающие уничтожили дроидов, прежде чем они вошли в тронный зал, где находился вице-король, который смотрел на них со страхом. «Не стреляйте, пожалуйста», — сказал Ганрей, прежде чем Шон схватил его за шею и сильно ударил, заставив всхлипнуть от страха. «Жалкий», — сказал Шон, бросая его на пол. Шон, линкор уничтожен, все дроиды отключаются», — сказал Лиин по коммуникатору. «Я знал, что из этого ничего не выйдет», — гневно воскликнул Ганрей. «Что это значит?» — спросила черная вдова. «Мне приказал вторгнуться на эту планету некто могущественный. Он угрожал убить меня, если я не выполню его приказ», — сказал Ганрей. «И кто бы это мог быть?» — спросил Шон. «Он называл себя темным всадником», — сказал Ганрей, заставляя землян в шоке вытаращить глаза. «Это имя тебе что-то говорит?» — обеспокоенно спросила Падме. «Да, темный всадник возглавляет наш список за многочисленные преступления по всей планете. Но как, черт возьми, он выбрался с планеты?» — спросил Шон. «Он опасен?» — спросил Куайгон. «Чрезвычайно. Он уничтожил самого сильного из призрачных всадников, даже не пытаясь, пока не появился мой брат. Тогда он не был к нему готов», — сказал Шон, прежде чем поднять Ганрея, который выглядел испуганным. «Почему он хотел захватить эту планету?» — спросил Шон. «Я не знаю, клянусь. Он только велел мне вторгнуться на Набу, и больше ничего», — Ганрей сказал еще до того, как в его голове образовалась дыра, из которой хлынула кровь, и они услышали, как разбилось окно от влетевшей пули. Шон опустил свое тело, прежде чем выглянуть наружу, чтобы увидеть темного всадника в отдалении, прежде чем он исчез. «Черт возьми», — сказал Шон. «Совет джедаев должен быть уведомлен об этом», — сказал Куайгон. «С темным всадником». Темный всадник усмехнулся, убирая оружие. «Итак, я полагаю, Ганрей потерпел неудачу?» — спросил Альтрон, когда его машины построили больше его приспешников. «Я знал, что этот дурак потерпит неудачу. Я просто никогда не думал, что призрачные всадники и другие герои будут вовлечены в это дело. Это немного меняет мой план. Я надеялся использовать Ганрея как средство заражения умов Сената, но не более того. Теперь мне придется строить новые планы», — сказал темный всадник с героями на Набу. Этот темный всадник явно строил большие планы с тех пор, как его появление стало достоянием гласности, — сказал марсианский охотник за людьми. «Ни хрена себе! Планируя вторжение на планету, вербовка Альтрона. Этот парень недостаточно умен, чтобы делать все это в одиночку. Нет, я думаю, что он получает приказы от кого-то другого», — сказал Шон. «Но от кого же? И что еще важнее, почему?» — спросил Оби-Ван. «Назад с темным всадником». Темный всадник опустился на колени перед включенным устройством, и на экране появились два голографических изображения. «Доклад», — произнес низкий голос. Вторжение столкнулось с непредвиденным событием. Набу помогали призрачные всадники Земли. Очевидно, во время бегства с планеты их корабль получил повреждения и прибыл на Землю для ремонта, — сказал темный всадник. «К несчастью, тем не менее все идет по плану», — сказал другой человек. «Хмм», — смущенно сказал темный всадник. «В то время как призрачные всадники освободили планету, это также сделало присутствие Земли осведомленным для всех других миров в галактике. Вот в чем был весь смысл всего этого, используя Ганрея, чтобы переложить вину и раскрыть местоположение Земли. Вскоре другие попытаются захватить планету, но потерпят неудачу. Это, в свою очередь, сокращает число наших конкурентов за контроль над Землей и остальной галактикой», — сказала вторая фигура. «А как же новый генезис?» — спросил темный всадник, поднимая глаза и видя образы никого иного, как Дарксайда и Таноса. «Это не имеет особого значения. Даже Верховный Отец не может рисковать конфронтацией с другими мирами», — сказал Танос. «Ваша работа закончена, мой друг, и вы будете ждать дальнейших указаний», — сказал Дарксайд. «Как прикажете», — сказал темный всадник, когда их передача закончилась. «Вернемся к героям. Храм будет построен неподалеку, в лесной зоне. Что касается будущих студентов, то это будет зависеть от вас», — сказал Шон Мису. «Найти здесь будущих джедаев не составит труда. Однако безопасность для храма все же есть», — попытался сказать Мейс. «Я уже позаботился об этом», — сказал Шон. «Этот темный всадник, который вызвал вторжение, что делается, чтобы найти его?» — спросил Мейс. «В данный момент ничего. Он слишком опасен для любого человека, который не является призрачным всадником, чтобы отправиться на его поиски. До тех пор, пока мы не найдем его слабость, чтобы использовать ее, на самом деле никто из нас ничего не может сделать», — сказал Шон, прежде чем вошел синекожий инопланетянин, известный как Твилек. «А вы бы им стали?» — добродушно спросил Шон, заставив ее улыбнуться. «Эйла Секура», — сказала Эйла. Эйла вызвалась стать одним из джедаев, оставшихся на Земле, чтобы помочь обучить новое поколение джедаев. сказал Мейс. Портал, построенный в первоначальном храме, должен решить эту проблему. Любой, кто хочет отправиться в храм на землю, волен сделать это в разумных пределах. Хотя, конечно, сказал Шон, вот это да. А пока я сообщу совету об этом темном всаднике, пока мы не поймем, как с ним поступить, сказал Мейс, уходя. Я не думаю, что вы согласитесь показать мне здание прямо сейчас, не так ли? Сказала Эйла, заставляя его улыбнуться, прежде чем поцеловать ей руку, заставляя ее краснеть и хихикать над ним за то, что он джентльмен. «Все, что тебе нужно сделать, это спросить Эйлу», — спросил Шон, ведя ее по главному зданию Глобалтек. Тем временем в Готэме, в темном переулке налетел порыв ветра, а потом из ниоткуда появился синий шар и исчез в яркой вспышке. В центре, где когда-то была сфера, теперь стоял человек. «Ну, теперь это должно подойти», — сказал человек, прежде чем он начал безумно смеяться. Прежде чем вы смогли увидеть проблеск зеленых волос и бледной кожи. Глава 27. Джокер. Шон медленно начал открывать глаза, когда лучи света ударили в него, заставив его слегка застонать, прежде чем он почувствовал, как пара рук обхватила его, заставив ухмыльнуться, держа синюю руку перед собой, прежде чем обернуться и увидеть своего нового любовника позади себя. «Доброе утро», — сказала Эйла, прежде чем поцеловать его, — на что он ответил, крепко прижимая ее к себе. Прошел месяц с тех пор, как союз с республикой стал достоянием общественности, и за это время Шон сблизился с несколькими женщинами-джедаями, такими как Эйла, которая выразила ему свои более интимные чувства прошлой ночью. Эйла улыбнулась, прежде чем он поцеловал ее в грудь, где сердце заставляло ее стонать, прежде чем она прижалась головой к его груди, чувствуя его сильные мускулы. «Эй, птички любви! Просыпайтесь», — сказал турок из-за двери, заставив Шона вздохнуть, а затем весело улыбнуться. Еще одна вещь, которая произошла, это то, что турок был официально принят в семью, чтобы он больше не был одинок в своей жизни и вернул то, что потерял много лет назад. «Турок, клянусь», — сказал Шон, прежде чем встать и одеться в серые спортивные штаны и белую рубашку. Айла хихикнула, прежде чем решила сделать то же самое, надев на себя черные шорты и черный спортивный бюстгальтер, прежде чем они вышли из комнаты, где турок смотрел на них с удивлением. «Чувак, уже почти полдень», — сказал турок, — «и мой выходной», — сказал Шон, взъерошив ему волосы, отчего он застонал от досады. «Ну, не для меня. Брюс просит меня поехать в Готэм до конца месяца, чтобы он мог помочь мне научиться более определенной версии контроля над моими силами», — сказал турок. «О, конечно, знает», — сказал Шон. Позже в Готэме турок появился в переулке как раз в тот момент, когда темный рыцарь опустился рядом с ним вместе с четырьмя другими. Найтуинг, Робин, Бэтгерл и человек в военной броне с красным шлемом. «Окей, я знаю этих троих, но не его», — сказал турок, указывая на человека в красном капюшоне, который усмехнулся. «Не удивлен, малыш». Человек сказал, что снимает шлем, показывая, что у него черные волосы и белая кожа, а на глаза надета маска. «Подожди секунду, Джейсон Тодд?» — спросил турок. «Бинго!» — весело сказал Джейсон. «Какого черта?» — сказал турок. «Долгая история, и прежде чем ты спросишь «нет», я не скажу тебе прямо сейчас, так как у нас сегодня вечером работа», — сказал Джейсон, надевая шлем и заряжая несколько пистолетов. «А, так это твой красный капюшон, о котором я слышал. Удивлен, что вы готовы позволить кому-то, кто убивает, работать с вами», — сказал турок Бэтмену. «Времена меняются. В любом случае у нас есть работа. Комиссар Гордон сообщил нам, что черная маска заключает сделку с новым партнером», — сказал Бэтмен. «И что же это будет?» — спросил турок. «Не уверен, но говорят, что черная маска его боится», — сказал красный капюшон. «Темный всадник?» — спросил турок. «Скоро мы это выясним», — сказал Бэтмен, когда они направились к месту встречи. Черная маска был кем-то, кого Готэм боялся за его безжалостные жестокие методы, но впервые в своей жизни он боялся и не зря. Почему? Его новый напарник был известен как темный всадник, человек, который почти победил лучших ведущих призрачных всадников, даже не вспотев, если бы второй командир всадников не появился и не помог ему равнять шансы. «Позвольте мне внести ясность», — сказал темный всадник, захлопнув крышку металлического ящика, в котором лежал какой-то предмет, и отдал его черной маске. «Ты потерпишь неудачу и умрешь», — сказал темный всадник, прежде чем исчезнуть. Когда он уходил, Бэтмен и его группа наблюдали за ним. «А что в чемодане?» — спросил Робин. «Не знаю, но это явно опасно», — сказал Бэтмен. «Ни хрена я не чувствую темной энергии, исходящей от этого дела», — сказал Турок. «Что за темная энергия?» — спросил Красный Капюшон. «Радиация, если я правильно понял», — сказал Турок. «Ладно, теперь давай черная», — Маска попытался сказать, прежде чем хлопки были услышаны, заставляя их смотреть в направлении, откуда он шел, только для того, чтобы кто-то вышел из тени, и кто это был, потрясен до глубины души. «Этого не может быть», — сказал Бэтмен. «Джокер». Черная Маска закричал в шоке, когда Джокер стоял перед ними живой и дышащий. «Привет, Черная Маска, давно не виделись. Вы набрали вес, вы выглядите иначе, чем в последний раз, когда я вас видел». Шутник пошутил. «Как ты живешь? Призрачные всадники убили тебя и почти всех остальных в Аркхеме». В шоке воскликнула Черная Маска. «Ты не можешь так легко меня отпустить. Можно мне взглянуть?» — сказал Джокер, выхватывая у него футляр и открывая его, наслаждаясь мерзкой зеленой светящейся жидкостью. «Это определенно радиоактивно. Но как здесь оказался Джокер? Я думал, Блейз убил его и остальных в Аркхеме», — сказал Красный Капюшон. «Подожди секунду, с ним что-то не так», — сказал Турок. «Что вы имеете в виду?» — спросила Бэтгерл. «Все в мире излучают волну энергии, которая практически одинакова, но Джокер здесь излучает другой вид энергии», — сказал Турок. «Что ты такое говоришь?» — спросил Найтуинг. «Это может быть не тот Джокер, которого мы знаем», — сказал Бэтмен. «Хаем, так что же у нас тут?» — спросил Джокер, с интересом разглядывая мерзавца. «Осторожно, если эта штука упадет, темный всадник разобьет мне голову о стену», — сказал Черная Маска, заставляя Джокера задумчиво хмыкнуть, прежде чем поднять глаза и увидеть Бэтмена и его группу, но ничего не сказал. «Подожди, он нас видел, почему ничего не сказал?» — спросил Робин. «Что-то в этом шутнике определенно не так», — сказала Бэтгерл. «О, кстати, Черная Маска, я кое-что забыл упомянуть», — сказал Джокер Черной Маске. «Что?» — спросил Черная Маска, заставив Джокера ухмыльнуться, прежде чем положить мерзость обратно в футляр и закрыть его. «Лови Бэтмена», — закричал Джокер, бросая футляр героям, которые были застигнуты врасплох этим, в то время как Джокер с легкостью снял Черную Маску и его головорезов. «Ах, совсем как в старые добрые времена», — весело сказал Джокер, прежде чем Бэтмен упал вместе с остальными. «Ладно, какого черта? Зачем ты это сделал?» — спросил Красный Капюшон. «О, это просто, я не тот шутник, которого ты знаешь. На самом деле я из другой вселенной, где мне нравится Бэтмен, один из хороших парней», — сказал Джокер. «Да, конечно», — сказал Робин. «Что ты мне не веришь, Тимми?» — сказал Джокер, используя свое настоящее имя, заставляя его широко раскрыть глаза. «Окей, давайте доставим его в Глобалтек. Я уверен, что у них есть какие-то технологии, чтобы проверить, говорит ли он правду», — сказал Турок. «Салли, нам нужен наземный мост», — сказал Бэтмен, используя связь. «Ты никогда не просишь наземного моста», — сказала Салли. «Скажем так, у нас есть неожиданная аномалия», — сказал Бэтмен. «О боже, новое глобальное технологическое здание», — сказал Джокер, изображая радость, отчего Турок слегка усмехнулся. «А, вот видишь, какая улыбка», — сказал Джокер, заставив Турока рассмеяться. «Окей, теперь я начинаю ему полностью верить», — сказал Турок. «Ой», — сказал Красный Капюшон. «Позже. Из всего этого неожиданного дерьма», — сказал Шон, просматривая данные об этом параллельном двойнике Джокера. «Ну и что?» — спросил Бэтмен. «Он говорит правду обо всем», — сказал Шон. «Ты же не шутишь, что он шутник?» — сказал Красный Капюшон, снимая шлем. «Я тебя слышу», — сказал Джокер в соседней комнате, читая газету. «Впустить его», — Шон сказал, — «чтобы охранник сделал именно это. Теперь я уверен, что вы все ждете ответа, почему я здесь», — сказал Джокер, садясь.